Глава 7. 8. Можно ли найти человека, если ничего о нем не знаешь? Если ничего не знаешь, то зачем искать? Потому что он тот урод, из-за которого я сюда попала. Он резко обернулся ко мне. Что ты выяснила? Я пока сама не понимаю, но, кажется, наш легендарный инквизитор, он же последний, кто преподавал латынь. Сейчас преподает в моем мире, и он точно связан с моим появлением здесь. Стена молчания уже почти стала обычным делом при наших вечерних разговорах, но я все равно старалась контролировать свою речь, чтобы при других неосторожным словом не выдать себя. Я не уверен, что существует заклинание поиска для кого-то, кто находится в другом мире, но почему ты решила, что это он? Да потому что они на одно лицо, оба владеют латынью, и надо же, какое совпадение, что ваш исчез как раз в то время, когда наш начал преподавать. Лин, я уже говорил, перемещение между мирами невозможно. То, что вы случайно сюда попадаете, это не более чем странная ошибка мироздания. Эйд, вспомни, что ты рассказывал про вашего ректора. Из-за попаданок от него жена ушла. А как они вообще сюда добирались, если принять во внимание, что на них уже тогда охотились? Он молчал, ожидая, что я сама отвечу на свой вопрос. А что, если они так же, как и я, сразу попадали в замок? Думаешь, кто-то специально отправлял сюда девушек? Поставлял. На убой, как живой товар. Лин, это невозможно. Соединить два мира в одной точке и прорвать ткань миров — кому такое под силу? А что насчет вашего темного мессии? Эйд поднялся из-за стола и подошел ко мне. Я все это время мерила шагами комнату. Он взял меня за руку и подвел к кушетке, жестом заставил сесть и сам сел рядом. Ты же читала про раскол единой веры. Вот примерно тогда и исчез темный мессия, которым инквизиторы пугали невежд. Это был кто-то вроде темного бога, в противоположность богу светлому. И если ты не соблюдал простые принципы веры, после окончания жизни тебе ждала вечность в услужении у темной мессии в его чертогах вечной тьмы. Ну, а если инквизиция знала чуть больше, чем вы сейчас, и это были не просто сказки, чтобы держать в кулаке всю империю. Даже если так, инквизиция не стала два века назад. Ни одному магу не под силу столько продержаться. Даже янги с их верованиями в сотню жизней всего лишь обладают исключительной способностью к регенерации. Но если кто-то умирает от старости, он не возрождается розовым младенцем. Эйд, почему ты отвергаешь мою теорию? Ты настолько не хочешь мне помочь? Он дернул уголком рта и взял мои руки в свои. Я хочу помочь. Просто не хочу, чтобы ты поспешила и наделала ошибок. Может быть, стоит сперва побольше узнать об этом инквизиторе? Человек не может пропасть бесследно. В конце концов, у него была семья, родственники, дом, работа. В архивах Академии должны были остаться записи о нем. А там, может, найдется информация о том, куда он мог уйти. А если обнаружится что-то, принадлежавшее ему и тесно с ним связанное, можно попробовать кинуть заклинание поиска. Только вещь должна быть очень личная. Тогда точно сработает. Спасибо. Ты снова меня спасаешь. Не говори так. Это просто совет. Он выпустил мои руки и вернулся за стол. Эйден. Да. А как мне попасть в архив? На следующий день Эйден подал официальный запрос на имя ректора для получения доступа в архив Академии. Свободный доступ имелся лишь у преподавателей и кураторов Академии, но ученики могли попасть туда с письменного разрешения. Не знаю, как Эйден обосновал необходимость порыться в архиве, но мы были уверены, что ему, как одному из лучших студентов, разрешение выдадут без проволочек. Однако уже через день Эйдена вызвал декан Фалмор и вручил официальную бумагу с вердиктом «Отказано». Но почему? Судя по формулировке, они посчитали, что личные дела бывших преподавателей никак не связаны с моими научными изысканиями. А можно получить доступ к другим разделам архива, но заглянуть в нужный? Да, только второй запрос отклонят, не глядя. Сразу поймут, что я пытаюсь найти лазейку. Я сжала кулаки. Нет, я обязана проверить свою теорию. Лин, даже не думай. О чем? Я же вижу твой взгляд. Ты уже готова штурмом брать архив? Эйд, я должна выяснить. Он вздохнул и полез в комод. Порылся в документах и вытащил сложенный в четверо пергамент. «Одна ты туда точно не полезешь». Я обрадовалась. «Ты полезешь со мной?» «Мы попробуем немного подтасовать карты. Уж лучше так, чем пытаться взломать замки и охранные заклинания». Он развернул пергамент и продемонстрировал мне. «Старое разрешение с прошлого года». «Сейчас попробую выправить дату и внести в допуск тебя. Пожалуйста, посиди тихонько, не хочу, чтобы рука дрогнула». Я на цыпочках отошла в свой угол и присела на кушетку. Во все глаза уставилась на Эйдена, который согнулся над столом. «Лин?» «Да?» «Хватит прожигать дыру в моей спине. Я скажу, когда закончу». Я отвернулась. Кажется, прошел не один час, и вот Эйден заскрипел стулом, поднимаясь. Только тени на стене почему-то почти не сдвинулись с места. Эйден дал мне пергамент. «Имела раньше дела с поддельными документами?» «Только со справками для школы». «Например?» «Разрешение не посещать занятия по причине болезни. Или объяснительная записка от родителей, почему не была на контрольной». «И как?» «Примерно 50 на 50». Я внимательно вгляделась в размашистый почерк. Ничего не выбивалось из общего стиля документа. Сегодняшняя дата, мое имя сразу после имени Эйдена в графе «Допущенные лица». Не знаю, поверит ли тот, кто будет в архиве, но я не нашла к чему придраться. А почему нельзя было сразу подделать запрос? Подпись ректора. Ее невозможно подделать. Чужой магический отпечаток сразу увидят. Эйд, я тебе говорила, что ты умен? А ты думала, я просто так один из лучших на курсе? Я улыбнулась и не сдержалась, крепко обняла Эйда, но через секунду отпрянула, смущенная порывом. Теперь ты точно меня спасаешь. Сам не понимаю, как ты меня в это втянула. «Но у меня есть условия». Он спрятал улыбку и серьезно взглянул на меня. «Ты ни на шаг от меня не отходишь, не лезешь, куда вздумается, даже не прикасаешься ни к чему, пока я не разрешу, иначе мы можем очень серьезно вляпаться». Я кивнула. «Интересно, что может находиться в архиве Академии, раз Эйд так серьезен?» «Мы можем идти?» «Куда?» «Лин, ты хотя бы выяснила, как зовут этого инквизитора? Или мы будем искать безымянного преподавателя латыни? Вряд ли в личных делах есть приписка о том, какими прозвищами студенты награждают учителей». Морт удивленно поднял бровь, когда я подбежала к нему после лекции. В компании двух юных студенток он выходил из аудитории и предложил пройти с ним. «Лин, это Алита и Нис. Девушки, это Лин, личная помощница Эйдена Гранда и моя». Он насмешливо посмотрел на меня, а я поспешила закончить за него, пока он что-нибудь не ляпнул. «Подруга». «О, так вы помогаете мистеру Гранду? Правда ли, что он сейчас увлечен исследованиями магии крови?» У высокой черноволосой Нис загорелись глаза. «Я хотела быть его напарницей на практических занятиях в прошлом году, но он выбрал Мортимера». Она вздохнула. «А я бы с удовольствием наблюдала за его работой. Мне никак не даются составы, в которых присутствует кровь». «Может, стоит попробовать кровь попаданки?» Морт приобнял не из-за талию. «Говорят, она очень хорошо влияет на результат». Я вздрогнула, но постаралась сохранить лицо. «Где бы ее еще достать? Даже если бы у меня было достаточно золотых, она же не продается в обычной лавке». «Низ, да ты просто зря извела бы ее, как и обычную кровь. Я тебе сразу говорила, занимайся травничеством». Алита показала Низ язык и сама придвинулась поближе к Морту. «Ты сравнила. Хотя какая разница, здесь ее точно не достать». «А что бы вы сделали, если бы встретили попаданку?» Поинтересовалась у друзей Алита. «Попытались бы сами сцедить немного крови?» Меня начала напрягать эта тема, но я не могла уйти, поэтому терпеливо ждала, пока они наболтаются. Мы дошли до атриума, и Морт с подружками уселись на скамейку за одной из колонн. Я осталась стоять чуть подаль. «Алита, это же незаконно!» «Да и все равно у тебя бы ничего не вышло. Конечно, сразу бы вызвала ректора. А если повезет, получила бы от сильнейших в награду пару пузырьков ее крови». «А я бы ни за что ее не сдал». Морт широко улыбнулся, а Алита с ней сокруглили глаза. «Я бы попробовал сам». «Забрать всю ее кровь?» Я прошептала это слишком громко. «Не всю, что ты, Лин, только капельку, на пробу. К тому же свойства их крови уже известны, это совсем не интересно». «А что интересно?» «Спрятать ото всех и провести пару-тройку опытов. Мы ведь практически ничего о них не знаем, только то, что говорят сильнейшие. А мне очень любопытно, чем они отличаются от нас, как, к примеру, переносят боль». «Сколько могут продержаться без воздуха? Как реагируют на огонь?» «Морт, ты жестокий!» Алита тоненько засмеялась. «Почему? Это же попаданка. Они все равно изначально приговариваются к смерти, а так хотя бы польза для науки будет. Я не палач, это научное любопытство. Вот сколько бы вы выдержали под пытками?» Низ ойкнула. Алита томно прикрыла глаза. «Если бы ты меня пытал, наверное, недолго». В ее голосе было столько вожделения, что мне стало не по себе. Хотелось сбежать. Но тогда я бы сразу выдала себя. «А ты, Лин?» Его взгляд вдруг сделался жестким. «Сколько бы ты продержалась в моих руках?» Я запаниковала, но он уже улыбался своей обычной беззаботной улыбкой. «Шучу, конечно. Тебе хватает и компании Эйда каждый день. Та еще пытка». Девушки заулыбались, а Морт спросил. «Так зачем ты меня искала?» Инквизитора звали Мариус Торнсвот. И последний год его преподавательской деятельности в Академии закончился ровно 20 лет назад. Так у меня появилась отправная точка. Я и словом не упомянула Эйдену о разговоре, в который втянул меня Морт. До сих пор передергивала от его кровожадности. Но нужно было притворяться, что ничего не изменилось. На следующий день вместо занятий мы с Эйденом отправились в архив. Помещение архива находилось рядом с библиотекой, и я бы ни за что не догадалась, что за простой деревянной дверью скрывается хранилище, недоступное обычному студенту информации. Но стоило нам войти, все встало на свои места. Небольшая комнатка, видимо, приемная, отделяла нас от высокой двухстворчатой двери из темного камня. За столом сидела молодая женщина в круглых очках, и с серебристо-розовыми волосами, собранными на затылке. «Мистер Грант, какой приятный сюрприз!» «Доброе утро, миссис Нейл. Наконец снова до вас добрался. Вы все скучаете в архиве?» «Теперь уже меньше, чем до вашего прихода». Я тихонько стояла позади Эйда, слушая, как эти двое почти откровенно флиртуют. Губы сами собой поджались, и я прислушалась к себе. Что еще за новости? Меньше всего я собиралась осуждать методы Эйда, но ничего не могла с собой поделать. Очень хотелось оборвать их бессмысленную болтовню и потащить Эйда искать информацию. Он протянул мисс Нейл пергамент. Та внимательно его изучила, поверх очков посмотрела на меня. «Мисс Ангрен?» Я кивнула и вежливо улыбнулась. «Первый раз в архиве». Она даже не пыталась придать фразе вопросительную интонацию, но на всякий случай я еще раз кивнула. «Вы должны выслушать правила поведения здесь». «Миссис Нейл? Амелия?» Эйден наклонил голову, а я чуть не поперхнулась. «Он еще и так умеет?» Голос приобрел бархатные нотки. Он будто ласкал словами. «Мне бы очень не хотелось задерживаться. Вы не представляете, как мало у меня времени». «Мистер Грант, новенькие всегда должны». Она осеклась и порозовела. Я бы все отдала, чтобы увидеть, что Эйден сделал в этот момент. «Впрочем, раз мисс Ангрет под вашим присмотром, полагаю, все будет в порядке». Она прошла к черной двери, коснулась ручек на обеих створках и легонько толкнула их. Тяжеленные двери беззвучно раскрылись, впуская нас внутрь. «Секция А. Прошу вас». Мы, следуя за хранительницей архива, свернули налево. Мимо нас потянулись длинные ряды стеллажей. Это была копия библиотеки. Только вместо книг на полках теснились пожелтевшие папки, свитки, конверты, шкатулки. Эйден с самой ласковой улыбкой поблагодарил миссис Нейл, и она вернулась на пост. В секунду выражение его лица сделалось серьезным. Он схватил меня за руку и потащил в другой конец архива. Отдел персоналии. Шкафы здесь имели как буквенные, так и числовые обозначения. Сперва мы порылись на букву «Т». Торнсвот. Но все, что нашли, не имело никакого отношения к Инквизитору. Затем Эйд начал искать в папках, датируемых нужным годом, но тоже не обнаружил ничего полезного. И лишь когда он совершенно случайно бросил взгляд на корешок одной из кожаных папок, увидел надпись «Личные дела». Папка не толстая. В Академии вряд ли была текучка, и за долгие годы ее существования сменилось не так много преподавателей. И совсем тонюсенькой была стопка бумаг под указанием кафедры латинского языка. Мариус был одним из четырех преподавателей. Эйден отпихнул меня, когда я полезла заглянуть ему через плечо, и мне пришлось покорно стоять в стороне, пока он читал досье. «Эйд, ну хоть покажи». «Стой на месте, я запоминаю». «Давай заберем с собой». «Нам головы снимут за такое, не дергай меня». Прикрикнул он шепотом, и я, изнывая от любопытства, осталась топтаться на месте. Я огляделась в поисках чего-нибудь интересного. Заметила на одной из полок красивую резную шкатулку из темно-синего камня, украшенную прозрачными камнями. Сделала шаг, другой. Наклонилась и осторожно провела над шкатулкой пальцами, стараясь не задеть крышку. Очень хотелось погладить блестящий округлый синий бок. Я затаила дыхание и поднесла ладонь еще на пару миллиметров ближе. «Лин!» Я подпрыгнула на месте, отдергивая руку. «Ничего не...» Его прервали тяжелые шаги, доносящиеся от дверей. Я обернулась к Эйдену. Он в секунду сунул бумаги в папку, а ее саму в глубину полки. Сгробастал меня в охапку, прижал к себе и зажал мне рот ладонью. Я увидела, как он сделал странное движение пальцами второй руки, и на нас опустилась странная пелена. Все стало выглядеть серым и размытым, будто из-под вуали. Я успела поразиться, как громко стучит мое сердце, когда Эйден обхватил меня покрепче и приподнял над землей. Сделал несколько шагов в сторону секции А, где мы и должны были находиться. Но тут пелена рассеялась, и из-за поворота вышел невысокий, полноватый, но очень представительный мужчина в темном костюме, поверх которого был накинут короткий плащ. Эйден сделал шаг вперед, пряча меня за спину. Я от испуга схватила его за руку, а он не сильно сжал мои пальцы. «Мистер Грант, я очень удивлен видеть вас здесь после того, как вчера лично подписал отказ». «Магистр Хес». Эйден наклонил голову, а я до боли стиснула его руку. «Кажется, мы попали». «Я ценю вашу невероятную тягу к знаниям, но вы нарушили по крайней мере 3 правила устава, да еще и подвели под нарушение мисс Нейл». Эйден стоял, все так же склонив голову, и молчал. А я чувствовала, как у меня покалывает в пальцах руки, которую он сжимал. Не удивилась бы, если бы сейчас взяла в собственную руку лампочку, и та загорелась. Магистр подцокал языком и чуть наклонился в сторону, останавливая взгляд на мне. «Мисс Лин, я полагаю». Я сделала крохотный шажочек из-за спины Эйда и зачем-то присела в реверансе. «Мистер Грант, вы решили втянуть в свои нарушения еще и помощницу?» «Магистр, не стоит. Через полчаса, чтобы оба были у декана Фалмора, он с вами разберется». Магистр первым направился из архива. Мы поплелись за ним. «Миссис Нейл, когда наши студенты научатся уважать устав?» — посетовал магистр, а бедная хранительница архива с такой обидой посмотрела на нас, что мне стало совестно. «Амелия, простите». Эйден попытался заговорить с ней, но она выставила руку вперед, останавливая его, и часто заморгала. Пока мы шли от архива, я с любопытством поглядывала на Эйдена до тех пор, пока он не остановился, спросил со вздохом. «Что ты так смотришь?» «Миссис Нейл, не думала, что ты так умеешь». «Как так?» «Ну, как Морт. Особая магия? Или что ты с ней сделала, что она нас так легко пропустила?» Он посмотрел мне прямо в глаза, а у меня чего-то снова загрохотало в груди. «Лин, я знаю, что это непорядочно по отношению к миссис Нейл, но я не хотел лишний раз рисковать». «И нет, я не применял особую магию». Он выделил эти слова. «Как Янг. Просто Амелия уже давно ко мне неравнодушна, и я этим бессовестно воспользовался. И я ответил на твой вопрос». «Не совсем». «Лин, ей было достаточно и улыбки». Он отвел взгляд и глубоко вздохнул. «Влюбленным хватает и такой малости». Через полчаса мы вошли в сумрачный кабинет декана алхимического факультета. Мистер Фалмор сидел за столом, опершись на него локтями и положив голову на сжатые в замок пальцы. «Мистер Грант, вы сумели меня удивить. Проникновение в архив с помощью поддельного допуска. Ради чего? Что вы искали в персоналиях?» «Я бы мог вам сказать, если бы нашел, мистер Фалмор». Декан нахмурил брови. В текущем свете из-под потолка тени на его лице постоянно двигались, придавая и без того угрюмому лицу совершенно жуткий вид. «Мистер Янг плохо на вас действует, Эйден. Но я рад, что вы до последнего курса продержались без его влияния. Вы прекрасно знаете, что его дар помогает ему оставаться первым и без должного усердия. Вам же приходится прикладывать все усилия, чтобы быть с ним на одном уровне. Не сведите все это на нет». «Да, мистер Фалмор». «А вы, мисс Ангрен?» Цепкий взгляд декана переполз на меня, и я внутренне содрогнулась. Казалось, сейчас он одним взглядом вытащит из меня все мои тайны, Все мои переживания, включая назойливые мысли о том электрическом покалывании в пальцах при прикосновении Эйда. «Кто из вас стал зачинщиком? Эйден или все-таки вы?» «Я, сэр». Эйден сделал шаг вперед и чуть в сторону, закрывая меня от взгляда декана. Я неслышно выдохнула. «Как интересно, мистер Грант. Мне еще не доводилось встречать студентов, которые бы подставлялись под удар ради своих помощников. Возможно, вы первый. Но это не так важно, как ваше наказание». Он замолчал и принялся листать бумаги на столе, словно моментально забыл о нас. Мы с Эйдом стояли, не шевелясь. От напряженной позы у меня затекла лодыжка, но я не решилась даже переступить с ноги на ногу. «Мисс Сирион давно просила меня помочь ей с заклинаниями крови, а ты весьма преуспел в своих исследованиях. Так что в ближайшие 2 недели каждый второй день будешь проводить для нее дополнительные занятия в лаборатории. Мне нужен высокий процент успеваемости у заключительного курса. Если за это время она сумеет приготовить приличное зелье искажения, твое наказание не будет занесено в личное дело». «Я понял, сэр. Мы можем идти?» Декан махнул рукой, но уже на самом пороге окликнул Эйдена. «Вы же понимаете, мистер Грант, что я буду вынужден сообщить об этом вашему отцу?» Эйд коротко кивнул, и мы вышли из кабинета. Я открыл рот, чтобы порадоваться, что мы легко отделались, но увидела, как он побледнел. «Эйд?» «Все нормально. Идем». В спальне Эйд не просто поставил стену молчания, но еще и запер дверь на замок, чего обычно не делал. Достал чистый свиток и попросил оставить его в тишине на несколько минут. У меня в голове клубилось 100 вопросов, но я молчала, закопавшись в воспоминания и свои ощущения. Резкое недовольство при наблюдении за флиртом Эйда с миссис Нейл, сумасшедшее сердцебиение, то ли от выброса адреналина, то ли от объятия Эйдена. Разряд по коже, когда он ободряюще сжал мою руку при появлении магистра Хесса. Теплое чувство, разлившееся в груди, когда он прикрыл меня перед деканом и спрятал от его пристального взора. Нет, это невозможно. Я не влюбляюсь. Никогда не влюблялась за все свои 20 лет, если не считать исключительно страстного влечения к парочке постоянных партнеров. Но и тогда, усмирив бушующие гормоны, насытив организм эндорфинами, я не хотела нежных объятий и несмелых прикосновений. Что могло случиться за эти 2 недели, которые я провела бок о бок с Эйденом? Почему все сложнее оставаться спокойной наедине с ним? И если Морт просто воздействует на меня с помощью магии, то Эйд вряд ли стал бы заниматься чем-то подобным. Я для него всего лишь вынужденная соседка, помощница в его поисках информации, удобный инструмент. От этих мыслей стало тоскливо. В груди сдавило, а я попыталась разозлиться на себя за непрошенные чувства, но ничего не получилось. Пришлось снова себе напомнить, что для Эйда я никто. И как только каждый из нас достигнет цели, мы окажемся в разных мирах. «Лин, не уверен, что наша вылазка сильно помогла. Взгляни сюда». Я подошла и остановилась в шаге от стола. Эйд нетерпеливо обернулся. «Ты чего?» Я пересилила себя и сделала еще шаг. Теперь я стояла, касаясь Эйда бедром, а когда наклонилась, мои волосы упали ему на плечо, и он осторожным движением убрал прядку. Сердце подпрыгнуло к горлу. Я смотрела на пергамент, исписанный ровным почерком, и ничего не могла разобрать. «Что там? Я не совсем понимаю». В горле запершило, и я вынуждена перешла на шепот. Торнсвот принимал участие в экспериментах призыва и перемещений. Наследие прошлого как опора для будущих открытий. Возможно, под прошлым он подразумевал старую веру светлых богов и темного мессию. Два строгих выговора за то, что подверг опасности студентов. Что еще? Неважно. Семейное положение, дети, никого нет. Где он может быть сейчас? Есть указание на его родовой дом, не так далеко от столицы, даже скорее по дороге к академии. Пара дней пешего пути, если не ошибаюсь. А порталом? Лин, мы не боевики. Портал, к тому же, на двоих из меня высосет столько силы, хорошо, если живым останусь. А ты... Я едва смогла выдавить из себя вопрос. Пойдешь со мной? Он повернулся и поднял голову. Я сцепила руки за спиной, чтобы самой не видеть, как дрожат пальцы. Эйд улыбнулся. «Ты же пропадешь без меня. А я смогу сказать, что мы от Академии с поручением провести разбор личных бумаг». «Думаешь, поверят?» «Если хорошенько подумать, то можно предложить более убедительную версию. К тому же мы не завтра туда направимся. Впереди еще полтора месяца учебы и экзамены. Тьма, еще же низ теперь». «Кто?» Имя показалось знакомым. «Точно, та самая подружка Морта, которая жаловалась на неумение работать с кровью». «Неис Сирион», про которую сказал декан. «Эйден, почему ты прикрыл меня перед деканом?» Я едва не прижала руки к рту, когда поняла, что я только что выпалила. Он пожал плечами. «А что мне еще было делать?» В груди будто взорвался вулкан, и стремительно растеклась лава, наполняя меня горячей и болезненной нежностью. Меня безудержно тянуло прикоснуться к Эйдену, чтобы он ощутил мои чувства, так же, как меня тянуло дотронуться до темно-синей шкатулки там, в архиве. И точно так же я в самый последний момент отдернула руку.